Здравствуйте, уважаемые участники пятого съезда местного самоуправления. Разрешите представиться. Горемыкин Олег Николаевич, председатель Совета региональной общественной организации Тульской области по возрождению и развитию сельских территорий родовые поместья. Разрешите представить свой доклад. Проект возрождения сельских территорий России на основе народосберегающего мирского уклада. Для начала давайте вспомним указ президента Российской Федерации от 7 июля 2021 года под номером 400 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», где сказано о приоритетной цели по сбережению народа России и развитию человеческого потенциала. Одной из целей государственной политики в сфере сбережения народа России является устойчивый естественный рост численности населения. Если мы теперь возьмем демографическую ситуацию России, она известна, и посмотрим данные Росстата за последние, даже десятилетия, то увидим, что несмотря на все меры, принимаемые нашим правительством, которые делаются экономическими методами стимулирования, они являются недостаточными. Это подтверждено статистикой. Значит, теперь вопрос такой. Почему экономических мер недостаточно? При экономическом образе жизни принято экономить время, затрачиваемое на детей. Хозяйственная потребность в детях отсутствует. Хорошо об этом сказал доктор экономических наук Иван Викторович Пшеницын, автор концепции сбережения России. Он говорит о том, что экономика в широком смысле означает просто экономию ресурсов и рост производительности труда. А о человеке здесь речь вообще не идет. Человек рассматривается как придаток, как один из видов ресурса. Он говорит о том, что экономика основана на отчуждении человека от труда, народа и природы, что порождает наряду с экономическим развитием социальные, экологические и демографические проблемы и соответствующие этим проблемам науки, экономику, экологию и демографию. Важнейшие проблемы сбережения народа России он видит в развитии человеческого потенциала и заключается она в сохранении духовных скреп между поколениями, то есть предотвращении отчуждения между ними. Для реализации данных целей он видит необходимость создания условий для природосообразного уклада и коллективных форм хозяйствования, которые будут являться фундаментом развития России. Так, посмотрите, что нужно делать. Значит, формирование нового мировоззренческого фундамента для сбережения народа России. В принципе, это концепт и есть, так называется, сбережение России. Значит, хочу отметить важные очень моменты. Проживание на земле членов семьи, взаимодействие с природой. В концепции сбережения России это называется страшным словом биогеохомоциноз. Потом коллективное ведение хозяйств на земле, формирование единого народа, некоммерческий характер труда, созидательный труд как потребность и основа роста человеческого потенциала, сохранение преемственности и связь между поколениями, обретение живущими поколениями родительского духа и родительского статуса, бессмертие души. Я вот из всего этого массива выделил три основных блока. Это взаимодействие с живой природой. Ну, понятно, что дело, что в городах дети не рождаются, они там, как это сказать, деградируют. Хорошие, нормальные дети рождаются только на земле. Поэтому постоянное проживание членов семьи на земле, оно обязательное. Взаимодействие всех членов семьи с объектами живой природы приводит к возникновению коллективного самосознания. Биогеохомоциноз. Так, сейчас, минуточку. Живой природой. Созидательный труд как основа роста человеческого потенциала. Созидательный труд – это потребность, которая является основой для сбережения человека, роста его внутреннего потенциала, развития творческих способностей. Взаимодействие во время хозяйственной деятельности членов семьи с живой природой и приводит к возникновению коллективной души «мы». процессе совместной хозяйственной деятельности семей происходит объединение коллективного самосознания в единый народ. Сохранение преемственности и связи между поколениями. В процессе совместной хозяйственной деятельности в единстве с родной землей, родиной, происходит обретение живущими поколениями родительского духа и родительского статуса. Возникает бессмертие души. Бессмертие души гарантирует сохранение человеческого потенциала как необходимого условия его накопления. И здесь мы переходим к путям решения проблемы. Значит, что хотелось бы отметить. На настоящий момент имеется устойчивая тенденция переезда жителей городов в сельскую местность. Особенно эта тенденция сильна в городах миллионников. Это, по последним данным, более 1 миллиона человек. Хотелось бы сразу отметить, что идея родовых поместьй на настоящий момент времени является единственным положительным примером переезда городских жителей в сельскую местность и создания на пустых полях реально действующие поселения, которые постоянно там проживают. Таким образом, можно сказать, что идея родовых поместьй может стать при определенных условиях мировоззренческим фундаментом возрождения сельских территорий России. Что же такое родовое поместье? Это участок земли площадью от 1 гектара, предназначенного для ведения некоммерческой, мультиотраслевой, природосберегающей хозяйственной деятельности в целях сбережения человека, развития его внутреннего потенциала, удовлетворения материальных и духовных потребностей членов одной семьи. Что такое поселение родовых поместьй? Это форма коллективного проживания людей на земле в виде поселения, на территории которого они объединены в некоммерческие сообщества на основе потребительской кооперации. Жизнь поселения организуется таким образом, чтобы формировалась потребность в детях, создавались новые семьи, формировались условия для рождения, обучения и воспитания созидательного человека-труженика, человека-творца, способному к постоянному развитию своего творческого потенциала и формированию из такого типа людей единого народа, и как основу будущего местного самоуправления сельскими территориями России. Таким образом, коллективный хозяйственный уклад, природосообразный образ жизни и общие ценности поселения родовых поместьй выступают как мировоззренческая основа для формирования единого народа, социального доверия и сотрудничества между членами сообщества поселения родовых поместьй. От структуры комплексного развития территории на основе поселения родовых поместьй. Оно делается по принципу централизованного управления по плану долгосрочного развития. В центре мы видим единое мировоззрение, которое формируется на основе народосберегающего уклада, и четыре основных блока, которые составляют безопасность, культура, образование и коллективное хозяйствование. Съехал там все. Но я хотел бы отметить, что без государственной поддержки данный проект не реализуем. Что нужно со стороны государства? Ну, как мы видим, это основные такие пункты, сейчас я их перечислю. Это механизм государственно-частного партнерства, но я вижу здесь только через на основе проекта Валентина Игоревича Назарова, проект 204. Следующее. Новый вид коллективных хозяйств на основе коллективной ответственности членов сообщества за результаты хозяйственной деятельности. Некоммерческий характер деятельности, потребительская кооперация, мультиотраслевая направленность. Здесь очень что важно, когда мы говорим о землях сельхозназначения и сельских жителей, надо сразу договориться, что сельские жители по умолчанию не отраслевые работники в сельском хозяйстве. Они могут заниматься и другими вещами, заниматься и производством, и туризмом, и работать в сфере образования, медицины, чем угодно. То есть сам вид деятельности в сельской местности, он не ограничен только сельским хозяйством. Поэтому мы говорим о мультиотраслевой направленности. Новый вид земли сельхозназначения для некоммерческого и коллективного использования с возможностью мультиотраслевой деятельности. Я здесь отметить. Исторически так сложилось, что поселения родовых поместьй создавались на основе на землях сельхозназначения. Для реализации проекта важно утвердить новый вид земли сельхозназначения, который можно так отметить важный пункт. Это для некоммерческого и коллективного использования с возможностью мультиотраслевой деятельности. Вот. Возможность строить капитальные здания, но для некоммерческих целей. Таким образом, поселение родовых поместий – это место формирования и сбережения народа России, развития человеческого потенциала, основного капитала нашей страны, обеспечивающего его суверенитет и конкурентные преимущества в глобальной экономике на все времена. И вот здесь вот я переходим непосредственно к самому проекту. Это реальный проект, который сейчас разрабатывается в Тульской области Ясногорского района. Здесь это поселение Славное, рядом находятся еще два поселения, примыкают, там ниже примыкает еще деревня. Общее количество людей, населения, которые планируется вовлечь в деятельность этого проекта, около 1000 человек. Участок общий, вот это он в центре, значит, обозначен, около 60 гектар, объем инвестиций 1,5 миллиарда рублей. Значит, система управления строится на системе управления Валентина Игоревича Назарова, проект 204. Ну, вот как мы видим, здесь управляющая компания НКО «Оператор развития». Да? Здесь находится у нас народ, который проживает на этой территории, инвестор местный и привлеченный, а также власть местная. Хочется отметить большой вот этот блок, туристический комплекс, который мы сознательно пошли на то, чтобы его включить в этот проект. Он сейчас, развитие внутреннего туризма является сейчас одним из приоритетных в стратегии развития России. Значит, количество мест, ну, от 50 до 100 человек, значит, этого гостиничного комплекса, круглогодичная деятельность, зал для проведения конференции, закрытый спортивный комплекс, открытый спортивный стадион, индивидуальные туристические программы по направлениям здоровья, сбережения, образования и профмастерства. Самое главное, главный ресурс этого проекта – это люди, которые проживают на территории поселения родовых поместий. Природосообразный уклад – и постоянное развитие приводит к тому, что у человека открываются новые таланты, возможность лечить не только тело, но и душу и так далее. Поэтому большое количество людей будут приезжать сюда, и каждое поселение будет абсолютно уникальным, потому что такие люди будут рождаться и жить только в своих поселениях. Здесь вот мы видим индивидуальные программы туристические, которые сейчас уже реально разрабатываются и предлагаются туристам. Значит, здесь моего нету. Не вошел. Вот. Это все жители поселения, которые готовы принять туристов и предложить им свой вид услуг. Вот. И на основе таких вот предложений можно создавать индивидуальные маршруты. Хотелось бы отметить такой блок, вот как многофункциональный культурно-образовательный центр, который выполняет функцию общеобразовательной школы со специализацией в биологии, сельском хозяйстве и медицине. Культурно-образовательный досуговый центр, ну, грубо говоря, это центр дополнительного образования, и мультиотраслевой центр профессиональных компетенций. Цель последнего является постоянное повышение, постоянное переобучение и развитие жителей территории, обретение ими новых профессиональных компетенций и работа уже на современном уровне. Следующий блок – это учебно-производственный комбинат, который включает в себя животноводческий комплекс, тепличное хозяйство, сельскохозяйственные угодья, тракторный парк, перерабатывающий центр, рыбное хозяйство, пчеловодство. Ну, все. Спасибо за внимание. Что хотелось бы отметить еще, да, что данный проект легко масштабируется по всей территории России. Мы хотим предложить на правительство Тульской области провести эксперимент именно в регионе и, соответственно, запустить такой проект. Все, спасибо за внимание.